чтобы украсить такую прелестную шейку», — предложил Даниэль Джекс. Радостно улыбаясь, он разглядывал красавицу Изабель. Изабель помогли спуститься с седла. Морган решил остаться на коне, подумав, что не слишком благоразумно спешиваться на глазах у Изабель и ювелира. Девушки принесли блюда с самыми красивыми изделиями. Глаза разбегались от множества сверкающих кулонов, колец и брошей. Взгляд Изабель остановился на золотом медальоне с тонкой цепочкой. У медальона была красивая овальная форма, а единственная роза на нем была сделана из рубина. Рядом с ним лежала роскошная брошь филигранной работы. Она была украшена изумрудами и рубинами. Эти цвета напоминали о праздновании Рождества. Медальон и брошь понравились девушке больше всего. Она не стала узнавать их стоимость, а просто показала Моргану выбранные изделия. Морган осмотрел кулон и брошь, перевернул их и проверил клеймо. Потом он спросил: «И это все, что ты хочешь? У него есть и другие прелестные вещицы». «Этого больше, чем достаточно». Изабель не хотелось обсуждать денежный вопрос в таком людном месте, но она все-таки не удержалась. «Они слишком дорогие. Если так, то я могу положить их обратно». «Нет», — Морган замотал головой, удивившись, что она могла предложить такое. Он наклонился в седле и шепотом переговорил с ювелиром. Наконец сделка состоялась, и еще часть золота исчезла из кошелька Моргана. Изабель удрученно наблюдала за сделкой. Разве ради этого Морган рисковал жизнью и здоровьем? Когда девушка снова оказалась в седле, ювелир подал ей завернутые покупки. Изабель решила поговорить с Морганом о его расточительности. Теперь, когда они вернутся в Лисвен, у него едва хватит денег на фураж для скота. Все попрощались с ювелиром и отправились в гостиницу. Подъехав поближе к Моргану, Изабель сказала: «Ты не старайся баловать меня подарками, дорогой. Деньги, которые ты заработал, пойдут на снаряжение для твоих людей, на седла и оружие. Ты не должен рисковать жизнью, чтобы делать мне подарки». Морган озадаченно нахмурился, а потом спросил: «Разве тебе не нравятся подарки?» «Нравятся, очень. Но я хочу, чтобы ты был цел и невредим. Ты будешь тратить на меня деньги, а потом снова придется участвовать в турнирах, чтобы заработать новые деньги. Но я за тебя боюсь». Морган задумался. Слова Изабель удивили его. Ведь все считали подарки важной частью отношений между мужчинами и женщинами. Он всегда гордился своим знанием прекрасной половины человечества. Но сейчас Изабель доказала, что он ошибался. «Я дарю тебе подарки, чтобы показать, как сильно люблю тебя», — пояснил Морган. «Да, я знаю, и они прекрасны. Но каждый суверен, что истрачен на подарок для меня, ты должен зарабатывать. Ты и так на каждом шагу доказываешь мне свою любовь. А для меня важнее всех подарков на свете видеть тебя рядом невредимым». Изабель сжала его руку, ощутив тепло его пальцев сквозь кожаную перчатку. Они обменялись нежными улыбками и продолжали путь в молчании. Изабель была не только самой красивой и самой страстной женщиной из всех, кого он встречал раньше, — подумал Морган.